Глава 36. От лица Алана. Со вчерашнего необычного вечера все изменилось. Не знаю, повлияло ли на нас... На меня то кафе с якобы особыми эманациями любви, но факт остается фактом. И просыпаюсь сегодня, я уже не чувствую себя прежним человеком. Почему-то теперь я допускаю мысль об обычном будущем не столь высокородного мага, который он сам волен решать, как поступать, чем заниматься в этой жизни и с кем жить. Да, раньше я всегда в открытую бунтовал против отца, высказывал ему свое недовольство в отношении планов на будущее. Но по-настоящему никогда не верил в то, что для меня действительно возможно пойти наперекор его воле. Где-то в глубине души я всегда понимал, что в тот самый решающий момент я вряд ли смогу уйти от него. Уйти от родового долга, осознать, что в случае подобного поступка отец по-настоящему вычеркнет меня из семьи. И потому не было никакой особой разницы в том, что и с кем я творю. Пенелопа полностью устраивала меня в качестве достаточно безопасной гавани, которую можно было посчитать легким бунтом против отца, чтобы не растерять собственное уважение к себе, но в то же самое время не слишком сильной оплошностью на его взгляд, чтобы он не сумел закрыть глаза на эту мою выходку. В отношении с Абигейл все по-другому. И сегодня я чувствую, что готов к переменам. Впервые по-настоящему готов. И почему бы не начать их с налаживания нормальных отношений? «Пенелопа, ты у себя? Можно войти?» Ноги несут меня к знакомой двери быстрее, чем мозг может осознать, что происходит. «Алан, я ждала тебя». «Конечно, девушка находится здесь. Она, видимо, только что вышла из душа и в данный момент вытирает полотенцем волосы. Я на секунду позволяю себе полюбоваться тем, как солнечный свет, льющийся из открытого окна, играет на ее смуглой коже. Пенни, несомненно, очень красивая девушка и заслуживает рядом с собой человека, который по достоинству оценил бы все ее качества. Силой зажмуриваюсь. Да что ж это такое?» Словно и не я встал сегодня с кровати, ведь подобные мысли никогда не были мне свойственны. Но не будь я отличным зельеваром, не проверил с утра себя на воздействие каких-либо внушений, которые легко могли проникнуть в организм вместе со вчерашним приемом пищи. Но все чисто. И я вспоминаю, что прежде чем поставить финальную точку в наших беспорядочных встречах, я обязан проверить еще кое-что. Я знаю, извини, что ворвался вот так вот. «Без разрешения». Отвечаю, наконец, девушке и подхожу максимально близко к ней. «Просто мне нужно кое-что проверить». «Тебе никогда раньше по-настоящему не было нужно мое соглашение на встречу?» Удивленно изгибает бровь Пенелопа. «Да, ты права. Но все течет, все меняется». И быстрым движением руки я прикладываю к оголенному участку кожи на руке Пенни свой артефакт, которым так испугала Аби. И ничего. Он молчит. Но ведь я и раньше знал это, верно? На краю сознания пытаюсь поймать убегающую мысль. Ощущение того, что я на самом деле знаю, что означают наши совместные с Абигейл сны, не покидает меня. Я почти нащупываю нужную информацию в высокоорганизованном мозге, но Пенелопа отвлекает. «Так, чего пришел? Что случилось?» «Конечно, она тоже замечает перемены во мне. Слишком мы давно друг друга знаем. И с отчаянной надеждой она начинает думать, что является тому причиной, а потому я не вправе медлить. Мы расстаемся, Пенни. Навсегда. В общем-то, мы никогда по-настоящему не встречались. Все это было лишь связью, регулярным трахом, но не более того. И тем не менее, ты достойна того, чтобы я лично обозначил тебе свою изменившуюся позицию. Так что можешь спокойно подыскивать себе подходящего жениха». Заканчиваю свою речь и по лицу девушки понимаю, что сказанное прозвучало слишком грубо. Но назад уже ничего не воротишь. Пусть так. «Ты...» Она смотрит на меня со злостью и отчаянием, прорывающимся в слезы. «Ты бесчувственная скотина!» И она замахивается, чтобы залепить мне пощечину. И я позволяю по ней это сделать. Я заслужил. Но вторую руку тут же перехватываю Избивать тебя истерички не позволю. Всего хорошего, Пенелопа. Отпускаю ее запястье и быстро выхожу прочь, чтобы не слышать некрасивых рыданий, что затопляют комнату девушки в тот же момент, когда за мной закрывается дверь. Первый шаг к освобождению сделан.